Голос земли и неба. Трак-трак-трак. Колеса тяжелой кареты отбивают дробь по неровной малороссийской дороге. И, подобно колесам на колдобинах, стучат, спотыкаясь, мысли в голове Михаила Богданова. Итак, он навсегда расстался с той, что стало ему дороже всех на свете. Он зол на Андрея. Но кто нам дорог, тот нас и ранит. Самолюбие, столь долго дремавшее в нем, и гордость проснулись, а как взыграла ревность — навсегда! Какое страшное слово! Кончился его сладкий плен, его мучительное счастье. Далеко позади остались Неаполь, Турин, Вена, придунайские земли. Впереди расстилалась почти забытая Россия. До Киева денег хватило, а что дальше? Судьба продолжала испытывать, закалять нашего героя, предлагая новые обстоятельства. Или он сам вручил себя ей, великой повелительнице? Возможно, повиновался он не уязвленной гордости, а некоему тайному голосу, исходившему из глубины души. Конечно, можно было остаться в благодатных киевских местах. Так хорош город Киев. Только судьба на Ямщицкой заставе устроила ему встречу, повернувшую жизнь Михаила в ином направлении. Явилась она в лице старичка, говорливого и седенького, который сразу угадал, что парень голоден, как весенний волк. Развязал котомку и накормил странника досыта, до отвала капустными пирогами, при этом приговаривая: «В Киев я ездил, в Печерский монастырь. Братья хорошо принимали, да еще и в дорогу дали. Так ты ешь, ешь. Сам-то откуда и куда путь держишь?» «Издалече видно». Михаил нехотя поведал про Неаполь, про свое учение живописи. «А куда же ныне твоя дорога идет после странствий чужеземных?» «Не знаю, родных у меня нет». «Значит, малевать учился. Это, милый ты мой, большое богатство — уметь рисовать. А не желаешь ли со мной в Псков? У нас, в Печерском монастыре, иконописная мастерская имеется. Однако иконописцев не хватает». Михаил пожал плечами. «Тебя как звать-то? Михаила?» «Михаила Архангела, значит, крестник. Поедем. В нашей обители, как говорят, всякая блоха неплоха. Дело душевное, стол готовый». Говор у старичка, который назвался батюшкой Кириллом, был ласковый, слова непростые, особенные. Вкусивший его пирогов, Михаил собрал крошки и хотел отправить их в рот, но тот его остановил. «Не отбирай, Михайлушка, харчей у воробушков, не жадничай, да и птичкам пропитание». После французского да итальянского забавны были речения, приговорки старичка. «Мы с тобой люди бедные, в трубы дуем медные». Сатана гордился, да и с неба свалился. И тут в одну минуту Михаилу пришло решение ехать вместе с батюшкой Кириллом. Приобнял его. «Что это в самом деле? Столько лет его, как щепку, бросает по морю ветру. Пора остепениться». И понесли их лошади на север, меж высоких хлебов Малороссии, а потом меж высоких дерев Белоруссии. Ближе к Пскову попали в грозовую тучу. В воздухе почувствовалось ее холодное дыхание. Путников обдало тем особенным воздухом, какой бывает перед грозой. Повисла темная туча, побежали подгоняемые ветром облака, фиолетовые, сине-черные, и заухало. В свисте ветра Михаилу почудился странный, давно забытый звук. Что это? Женский плач? Память бродила в тумане. Или трели дьявола, звуки искалеченной скрипки, той, давней? Как налетела буря, так и стихла вдруг, зашуршал мелкий дождик. Под такой дождик хорошо дремлется, и Михаил склонил свою буйную голову. Проснулся от того, что левый бок весь вымок. Прислушался к ровным перестукам дождя, к чавкающей под копытами лошадей грязи. Невольно подумалось: да, Россия не Италия. Там солнце и каменистые дороги, тут глина да песок, там винограды, пинии, апельсины, тут брюква, капуста да осина. Старичок открыл глаза, причмокнул и восхитился, поглядев на небо. «Ну, Илья, эван гляди, стоит на колеснице, натягивает вожжи». Михаил обшарил глазами небо, но Ильи пророка не увидел. Покосился на батюшку Кирилла. Видит то, чего нет. Просунул руку под камзол, нащупал пистолет, платок, спрятал их поглубже, чтобы не промочило. Платок — ее подарок. А пистолет? К чему он теперь? И выбросил его из кибитки в озеро, по берегу которого шла дорога. Ах, Элизабет, мучительница-учительница! Долго ехали сосновым бором. Проглянувшее солнце пронизало деревья лучами и на сердце повеселело. Старичок-говурнок привздохнул. «Михайлушка, блудный сын, не спи. Мы уж рядом, вон они, святые купола. Сквозят в лесу маковки золотые, так и горят. А колокола тут бьют, будто из-под земли, снизу». Так открылся страннику-подкидышу мазилки новый виток жизни. Теперь его будут называть брат Михаил. Отец Кирилл показал ему пещеры с нетленными мощами монахов, весь Псково-Печерский монастырь. Любовались они церковным узорочем, синими золотом куполами. Зашли в деревянный домик иконописцев. Там стоял запах знакомых красок, приправленных сладковатым ладаном. С любопытством смотрел Михаил на худощавых, бледнолицых иконописцев в фартуках, с перевязями на лбу, склонившихся над столами. Фарфоровые чашечки, плошки, краски, яйца, разноцветные камни, что-то похожее на мед. Главный иконописец, прямой как придорожный крест, строго спросил, что умеет странник. Михаил извлек из баула свернутые листы, разложил рисунки. Тут были зарисовки Неаполя, копии с Веронезе, Рафаэля, а еще перерисовки из альбома Андрея, розочки, крестики, треугольники, звезды. «А это что такое?» «Это мой братец привез из Англии, а я, интересно ведь, срисовал». «Выбрось», — возвысил голос старец, — «и не увлекайся. То есть игры забавы богатых людей. У нас тут все иное, простое, без тайных знаков». Миша, с сожалением, отдал ему свой альбом, подумав, зачем граф Строганов наказывал Андрею такие штуки рисовать. «Это все забудь, Михайло. Иконы надо писать по канону, а у тебя, небось, все европейское, не наше». Братья говорили, «Русская икона особая, не картина, а образ Божий, тут все иное». «Икона, она как застывшая молитва. Умеешь ли ты молиться-то, Михаил?» — говорили старцы. «Не Бог по природе, а Бог по благодати дается нам. Человек тоже храм Божий, содержи его в порядке». «Отчего печален, Миша? Уныние — это грех, ищи в себе радость. Сила любви дает человеку радость спасения. Ты должен свободно прийти к Богу. Однако, коли свобода ложно понимается, то ведет она ко лжи, к войнам. Видал войны-то?» Михаил рассказал про революцию, которую наблюдал в Париже. Мол, тоже как война. А слова про свободу и братство вроде правильные. «Это как понимать свободу», — отвечал отец Кирилл. «Она ведь есть дар просветленного разума. Как достигнешь ты просветленного разума, так икону писать станешь не от себя, а как бы от Бога. Отдашься воле Его, и писать станешь от нашего Отца Небесного». Полюбил Михаил подниматься наверх по крутому склону, удаляясь от монастыря, слушать колокольный звон, который впрямь там словно из-под земли шел и в небесах отдавался. Слушал это чудо, и вскипало в душе что-то, и сам звенишь, как колокол, и принимаешь весь мир, все небо и землю. Однажды ему выпало писать казанскую икону Божьей Матери, и легко пошло. Сперва откуда-то возникло лицо Мариетты, потом выплыла Асунта Тицианова, а приправлено все казалось его собственным бездомием. Получилось красиво, самому понравилось. Только седой, покрытый инеем старичок иконописец не одобрил. «Молиться надо, каноны соблюдать, а из головы не выдумывать». «Да то не из головы», — оправдывался художник. «Ну, коли так, как сам видел, другое дело». Иконописец помоложе удивился. «Что за Богоматерь у тебя? Откуда у нее красное платье? цвет страстей людских. У нас нету места таким краскам. Рано еще тебе писать нашу заступницу, охранительницу. Михаил догадывался, что и цвет этот, и восторженность образа оттуда, издалека. Но как отказаться от пережитого? Выпало ему писать Троицу. Молился он, слушал проповеди, даже книги читал о блаженном, который говорил, что легче ложкой море вычерпать, чем понять смысл Троицы. Это не просто три фигуры — любящий, любимый и любовь. И не количество тут важно, а три единства. Три ангела, каждый имеет свой смысл, и один без другого не живет. Все они вписаны в систему кругов, и нимбы их, и ноги, а в центре чаша — искупление человека. О нем ведут они разговор, полный молчаливого понимания. Точка соединения где? Ты гляди, милый, ежели продолжить линии ног, так сходятся они за пределами иконы, перед молящимся. И знаешь, в какой точке? У сердца его. Радостно делился с ним отец Кирилл. У Рублева Троица вся на кругах, и означает сие неслиянность, нераздельность трех ипостасей. Будешь ты, к примеру, писать «Преображение», это есть движение. А когда пишешь апостолов, будут видны и спина, и грудь. Почему? От того, что Богу так видится. Или пейзаж, окружение, и верх, и дали проглядываются. Михаил старался, молился вместе со всеми, читал священные книги, рисовал, но до того, чтобы стать иконником, было ему еще далеко. Как ни удивительно, но Париж, Неаполь постепенно отходили куда-то, растворялись будто в тумане. Да, монастырская жизнь отодвигала прошлое, временами казалось, что ничего и не было. Но иногда, когда оказывался на берегу реки, вдруг, как мираж, возникала женская фигура. Стоит она на одной ноге на краю обрыва, бесстрашная Элизабет, другая нога в воздухе, руки раскинуты в стороны. Он бродил вдоль реки. Солнце мягкой и ласковой лапой гладило его, а на душе нет-нет, да царапались кошки. Жизнь постепенно делалась спокойнее, светлее, будто погружался он в самую ее глубь, открывал основы среди благолепного окружения. Тут не только живопись другая, время текло по-иному. Никто не спешил, не суетился. Доски для икон брали от липы и дуба, вымачивали их не неделю, не месяц, а годы, и ждали-выжидали. Потом обрабатывали особым способом, выделывали ковчежек. За глинами ездили далеко, искали особые. Часами толкли в ступке драгоценные камешки. Казалось, и ходить-то Михаил стал медленнее, и реже всплывало в памяти парижское безумие. Но наступал иной час, и опять не находил он ответа на вопрос, куда деться от прошлого. Париж, Венеция, Смирна, Петербург. Однажды написал портрет прихожанки. Уж очень русское, мягкое было у нее лицо, и сам остался доволен. Как-то уже более года спустя в Печерскую лавру прибыли двое молодых людей. Он и она пожелали венчаться в храме. Их сопровождали родственники. Михаил с завистью наблюдал венчание, любуясь влюбленными. Потом удалился на одну из возвышенностей, окружавших монастырь. Было далеко видно, раздавались удары колокола, но мысль тянулась к предавшему его Андрею. Или сам он тоже предал крестового брата? Михаил стоял на холме, предаваясь воспоминаниям и слушая удары колокола. Казалось, в их звуках соединялись голоса земли и неба. Время исчезло, остановилось. Однако, не пора ли автору, да и читателям, оставив Михаила в монастырской обители, перенестись к прочим героям романа?